Или даже в гардеробной Прохоровна слышала, а не я, разве упомнишь? Ну так вот, теперь зато запомните. Вина презентованного я не пил нисколько. Закадычная повернулась к Богословскому вся, высказала глазами полное удивление и воскликнула сочувственно и скорбно. Но почему же? Такое вино натуральное и вкусненькое, и совсем-совсем не пьяное. А это вам, дорогуша, виднее, поднимаясь со своего стула и придерживая ладонью живот, произнес Богословский. Я в винах не знаток и не ценитель, я водку пью. Водку, громче повторил он. Слышали меня? Пью водку. Ляля и Гебельзен испуганно взглянули на него. Закадычная пожала полным плечиком, суровым лицом. Старый доктор положил перед Щукиным свою долю денег и, кратко сообщив, что дурно чувствует себя, захромал к двери. Устименко сопроводил его в вестибюль. Здесь заметил он бешено брезгливую гримасу на лице Николая Евгеньевича и услышал его сердитые слова, которые помнил впоследствии многие годы. Залил, дорогуша, закадычный, сало под кожу. Да что толку, Володечка? Нехитрого разбору тварь, мастерица запечные слухи распускать. Да ведь они в цене. Что толку, когда вино поднесено и выпито, а сил для драк с мелкими пакостями жизни чуть. Нынче отлично было мне на душе, не часто так случается. Да вот все испоганила Катюша. Поверьте, затравлена на меня длинная петля, и дни мои все уже сочтены в мале. Да вы что? — возмутился Устименко. Дело за тем, кто табуретку выбьет, — вдруг успокоившись, сказал Богословский. Но нет, суть важна. Суть важна иное. Удар нацелен не в меня, а во всю нашу цитадель, непокорную, неуступчивую, клыкастую. Готовьтесь, Володечка, хочу я вас видеть, знаете, каким? И уже с усмешкой он прочитал. Огонь горел в его очах, и шерсть на нем щетиной зрилась. Это откуда же? «Неважно», — сказал Николай Евгеньевич. «Разве может быть что-нибудь важное перед решающим сражением, особенно когда в лоб никто не суется, а все только вползанием, только вот эдак, эдак?» И волнообразным движением руки он показал, как оно эдак. Но потом совсем развеселился, утер тыльной стороной ладони набежавшие вдруг слезы и, просветлев, велел: «Не пить помногу, слышите?» Гардеробщик, устав ждать, подал Богословскому шинель. «Погоди!» — отмахнулся Николай Евгеньевич и потер лоб огромной ладонью. «Запомнилась мне фраза, чья откуда не помню, но прекрасная по своей значительности и глубине. Жил усиленный и сосредоточенной жизнью самопроверяющего себя духа». Оно, конечно, в цитат не годится, особливо, когда еще и не упомнишь, откуда взято, но в качестве напутствия имеет больше смысла, чем общепринятое «желаю удачи». Так вот, живите усиленный и сосредоточенный. Понятно вам? А грубо выражаясь, облучайтесь. Оно так на так выйдет. Только сим путем и пошабашим мы и сволочь на земле, и сволочные недуги рода человеческого. Глава 10. В последний раз Козырев. Возвращаясь с поля, Варвара думала только о том, как она вымоется горячей водой,